можно задаться вопросом, преобладающим или, напротив, незначительным было присутствие евреев в Римской церкви? Однозначно ответить на этот вопрос достаточно сложно. Для этого нет никаких прямых свидетельств. Кассий, например, сообщает о множестве евреев, стекавшихся в столицу уже в начале первого века нашей эры. Цитата: «А как иудеи в Риме сошлись во множестве и постоянно сманивали местных жить на свой лад, он, то есть Тиберий, 19-й год нашей эры, почти всех их выслал». Примечание. История Рима. Цитируются по-гречески римские авторы о евреях и иудаизме. Комментарии Штерна. Никакого запрета на новые еврейские заселения не существовало. Евреи вновь возвращались на покинутые места, поэтому в пору высшего расцвета империи, надо полагать, евреев в столице было довольно много. А иудеев, пишет о последующих временах Кассий, вновь умножившихся числом до того, что трудно было без смуты удалить из города таковую толпу, он, то есть Клавдий, 40-е годы, изгонять не стал, но повелел, чтобы они при исполнении отеческих обрядов многолюдных собраний не устраивали. Примечание. История Рима цитируется по-гречески и римские авторы о евреях и иудаизме. Большие города всегда способствовали ослаблению родоплеменных и религиозных связей, поэтому естественно допустить, что в римской церкви евреев, порвавших с диаспорой, оказалось более чем где бы то ни было. Можно предположить, что неприятие в гностических церквах Ветхого Завета Бога иудеев и пресловутой Бога избранности Израиля привело к естественному притоку евреев к другой части церкви, к так называемым кафоликам или ортодоксам, то есть к догматической церкви. Этот процесс поляризации внутри христианства по отношению к ветхозаветному наследию должен был стать особенно заметным после разрушения Иерусалимского храма, когда значительное число бедствующих евреев устремилось в Рим. Надо также учитывать, что гностики из-за их специфической оценки роли израильтян в судьбах мира в лице перешедших в христианство евреев должны были автоматически обрести смертельных врагов. Христиане-гностики могли после этого рассуждать о любых высоких материях, эонах и Софии, но для христиан-евреев они теперь с любыми идеями превращались в апокалипсических антихристов. Ко всему прочему, евреи и в прошлой своей ветхозаветной истории ненавидели греко-египетские мистерии, истоки гнозиса. Были среди христиан и другие антагонисты иудаизма, иудейство. Примечание. Иудейство – термин, отражающий специфику еврейской культуры, в которой сложно отделить национальный уклад и светскую традицию евреев от соблюдаемых ими религиозных правил и догматики, в то время когда термин «иудейство» делает упор на светскую часть жизни верующих евреев, термин «иудаизм» акцентирует внимание на догматические основы еврейского вероисповедания. Термин «иудейство» лучше подходит для объяснения внешней деятельности евреев, тогда как иудаизм – их внутренней веры. В литературе термины «иудаизм» и «иудейство» часто используются как синонимы. Конец примечания. Согласно Евангелию, прописной истиной для любого новокрещенного являлось положение, что евреи распяли Спасителя. Кроме того, число христиан, тяготевших к гностикам, маркионитам и иным резким противникам иудейства и иудаистского Яхве, должно было быть во II веке весьма значительным. При таком положении христиане-евреи естественным образом должны были сконцентрироваться в другой части церкви, у ортодоксов. Между обоими лагерями христиан разгорелась нешуточная война за идеологическое основание, на котором возникло христианство. Одни утверждали, что таковым был богоизбранный народ, его закон и Иегова. Другие утверждали Новый Завет Христа, противоположный Ветхому Завету, считали Иегову, Яхве, заклятым врагом света, а иудеев его заблудшими последователями. Для одних Бог Иисус был рожден богоизбранным народом и повелел исполнять дайоты закон Бога, дарованный этому народу, лишь отменив некоторые устаревшие обряды и повелев поклоняться лично себе. Для других Христос в самом мрачном и грешном месте планеты зажег свет для спасения человечества от царства тьмы. Вообще же, за противостоянием гностиков и церковных ортодоксов, когда яблоком раздора стало отношение тех и других к Ветхому Завету и Иегове, могло скрываться нечто очень глубинное, тенью ложащееся на иудеев на протяжении всей их истории и изумляющее своей фатальностью даже скептически настроенных исследователей, отвергающих карму или промысел Божий. Итог внутрицерковной борьбы за присутствие в христианстве иудаистского наследия известен. Победили приверженцы Яхве. Кто был тем злым гением, кто переиграл истинных последователей Христа, умело и повсеместно распространил о них клеветнические, порочащие измышления, украл у них, перекомпоновал и выдал за свои гностические сочинения, протоевангелие от Иоанна и тому подобное, ловко отредактировал письма Павла, изощренно перетолковал Ветхий Завет, найдя чуть ли не на каждой странице пророчество об Иисусе Христе, наконец настроил христиан против великой эллинской культуры и восточного мистицизма, умолчав о том, что значительная часть церковной обрядности и мистицизма были скопированы с восточных мистерий. Об этом остается только гадать.